и сразу послышался бормот наподобие голубиного, но не лирической, а в тоне ссоры. Под этот бормот он забылся, а когда вновь пришел в себя, рядом лежала Таня. Он очнулся от ощущения свежести и прохлады, будто его перенесли в росную траву. Пушистый глаз проблескивал темноту. Он коснулся ее волос, и она мгновенно подалась к нему, прижалась тонким легким телом. — Чья вы, Таня? — спросил Петров, стесняясь своего громкого заколотившегося сердца. — Ничья. Я тоже ничей, но еще не привык к этому. — Вы мой, — сказала Таня. Обняла его, навлекла на себя и, чуть отняв голову от подушки, стала целовать нежным и сильным ртом. Внезапно он резко отстранился и почти вырвался из ее рук. — Нет, — сказал он, — нельзя. Она не отпускала его. У нее были сильные руки, сильный рот, сильное тело. Откуда что бралось в такой хрупкости? Это стало похоже на борьбу. — Нет, Таня, — сказал Петров. — Если это будет, то не сейчас, не так. — Постойте, — она не отпускала его. — Я так хочу. — Нет, — сказал он, — я не стану вором. — Зачем вы это говорите? — Я же сама. Ночь кончится, я уйду, уеду. Она поцеловала его как-то иначе, благодарно, что ли. — Все равно я вас не выпущу. — Но вам тяжело? — Нет. И теперь замолчите. Он почувствовал влагу на ее лице. Она плакала, бесшумно, одними глазами. Но капкана рук так и не разомкнула. И он слышал в себе движение крови. Ощущал каждый сосудик, каждый нерв. Ему открылось, что человек лишь в ничтожной мере живет своим телом, может, сотой долей его восприимчивости. А потом было утро, и возникшее еще в полумраке пробуждение чувство, что ее нет ни рядом, ни в комнате, ни в квартире. Дух отлетел, остались голые стены. Так и оказалось. Она прибрала за собой все, что можно было прибрать, не мешая его сну. Свою подушку, ворох какого-то тряпья, заменявшего тюфяк, шинель, служившую добавочным одеялом. Она не употребляла косметики. На его коже не сохранилось даже слабого аромата. Она полностью освободила его от себя, чтобы он не чувствовал ни обязательств, ни сожалений, ничего не обременяющих тягостей, какими люди так охотно награждают друг друга и за малое сближение. Она покинула его свободным и легким. Это было ее высшим даром. Он поднялся и пошел в ванну. Душ не работал, и полуголый Игорек, покряхтывая, мылся холодной водой над фарфоровой раковиной умывальника. — Как успехи? — спросил он, звучно шлепая себя ладонью по груди и плечам. — Какие успехи? — не понял Петров, а когда понял, как-то бессильно разозлился. — Вы в своем уме? У нас не те отношения. И чтобы прекратить дальнейшие расспросы, поздравил Игорька с прекрасной ночью. — Пустой номер! — уныло вздохнул тот. — А я думал, что у вас старая любовь. Любовь первоклассников. Она боится слух потерять. Он пустил Петрова к умывальнику, а сам стал растираться серым вафельным полотенцем. «Не нравится мне все это», — проворчал он с кислым, недовольным видом неудовлетворенного и непроспавшегося человека. «О чем вы? Откуда вся эта жратва? По карточкам не получишь, на рынке не купить. Куда вы гнете?» Петров поднял мокрое лицо. «Никуда не гну», — нахмурился Игорек. Только мне, например, хоть лопни, сардинок не достать. Конечно, у меня нет таких ножек, как у Танечки. По-настоящему способны взбесить лишь подозрения, содержащие хоть тень правды. Но Петрову было известно то, что неизвестно Игорьку, и позыв к расправе минул, едва возникнув. — он сказал насмешливо.